Глава 10. Каждый школьник знает, что орков придумал Толкин. Но между теми орками, что были тогда, и теми, что сейчас, есть огромная разница. Постарались само собой. Игроделы. В игры я особо не играл, но зато смотрел фильмы. Да и Пончик провел мне обстоятельную лекцию по этой теме. Профессор сотворил орков полными уродами, а режиссер «Властелина колец» их такими и воплотил. Мир, однако, меняется. В темного-темного «Властелина» и в моем-то детстве верили только школьники младших классов и совсем уж конченые имбецилы. А сейчас-то уже не поверит, наверное, никто. Потому-то в конце прошлого века орки превратились в расу воинов, которую куда-то там привел свихнувшийся Медив. Поскольку орки, по словам Пончика, были не только в Варкрафте, не будем вдаваться в детали и используем самую популярную их версию. Так вот, ассоциировать себя с орками Толкина не станет ни один нормальный человек. Вы вообще видели эти поганые рожи? Вылитые же зомбаки. А те люди, что выезжали на природу помахать мечами, побухать, погоняться по лесу за эльфийками или просто отдохнуть, не в счет. Они на себя шкуру орков не натягивали. Поэтому разработчики игр сказали профессору «спасибо» и оставили от его орков одно только название. И все бы хорошо, и даже хрен с ним, с этим Медивом. Но с появлением виртуала возникли совершенно иные трудности. В той игре, о которой Пончик прожужжал мне все уши, средний рост орков был сантиметров на 10, больше среднего роста людей. Плечи заметно шире, но не так, как на вертеле создателя фильма, изобразившие орков форменными гигантами. Помню, мы специально с Максом проматывали эпизоды, прикидывая, во сколько раз те орки тяжелее людей. Получалось раза в 3, как минимум. Мы детьми-то не поверили, что у людей там были какие-то шансы. А сейчас я просто поржал бы в голос. Но создатели фильма, наверное, делая орков такими чудовищами, хотели показать людей героями. Да и как скажите, те физиономии с массивными нижними челюстями и торчащими из-под них бивнями посадить на нормальных размеров тела? Кто бы еще объяснил мне, нахрена им такие клыки? У моржей, слонов и кабанов бивни играют определенную природой роль. Даже саблезубый тигр, говорят, мог своими клыками пробить шкуру жертвы. Но тут-то нижние. Они, имея врагов, подбрасывали и выкапывали корешки? Природа дурой быть не может по определению, а вот разработчики ради красоты и брутальности могут и хобот, и клюв приделать, если понадобится. Зашел ты такой в игру, а у тебя бивни, и нижняя челюсть выдвинута вперед. И как ты будешь есть? Да хрен с ним есть. Как ты вообще будешь жить? У меня сослуживцу зубы заменили на супердонтиновые. Так у него неделю стресс был. Привыкнуть не мог. А тут такое. Но без нижних клыков тоже нельзя. Не поймут. Представляю, сколько времени разработчики приводили внешность орков в играбельный вид. Но, в конце концов, привели. И орки сейчас мало чем отличаются от людей и похожи на ту красивую полуорчанку, которая в первом фильме грохнула хуманского короля. В итоге разработчики решили не отходить от канонов и сделали орков немного крупнее людей. Кожа у них разных оттенков зеленого цвета. Прикус нормальный, клыки есть, но они никак не задействованы при приеме пищи. Уши заостренные, но менее вытянутые, чем у эльфов. Цвет волос от черного до рыжего. В общем, люди как люди. И те орки, что стояли на страже у южных ворот Каргалара, своим видом вызывали, как минимум, уважение. С ног до головы закованные в мифрил, с небольшими треугольными щитами и хищно изогнутыми клевцами. При виде их 300-х уровней желание прорываться в город без очереди пропало напрочь. На въезде стояло 5 накрытых мешковиной телег. Не знаю, что везли в них сидящие на козлах батраки, но воняло какой-то кислятиной. Я вздохнул и направил мрака в конец небольшой очереди. На часах 10 минут первого. Встреча у сына вождя назначена на полдень. Но лезть в город без очереди потеряешь гораздо больше времени. Надеюсь, они там сразу убивать друг друга не начнут. Чтобы хоть чем-то себя занять, я поднял голову и стал разглядывать городские стены. Каргалар являл собой какую-то странную смесь русско-китайской архитектуры. По крайней мере, со стороны казалось именно так. Насколько хватало глаз, по всей длине 20-метровой стены прямоугольные выступы чередовались с огромными круглыми башнями. Столицу орков окружал 30-метровый ров, который подпитывался из великой реки, омывающей город в северной его части. В степях Акасана не такая широкая, как в Арантии, но, по словам Пончика, по ней даже здесь могут ходить морские суда. Стационарная часть южного моста тянулась чуть дальше середины рва и была сделана из такого же красного кирпича, как и городские стены. На 15-метровой надвратной башне, увенчанной пирамидальным шпилем, дежурили лучники, а из-за бортика торчали части каких-то метательных машин. На мой дилетантский взгляд, такой город без помощи богов захватить не получится. Орки – беспокойный народ, и их столица по праву считается самым укрепленным городом материка. Весь южный пригород тут занят виноградниками. Длинные ровные ряды кустов, освещенные ярким полуденным солнцем, тянутся вдаль между приземистых хозяйственных построек и исчезают за лежащими у горизонта холмами. Среди снующих на высадках батраков я не увидел ни одного игрока. Учитывая количество попавших сюда людей, это было как минимум странно. С другой стороны, за орков шли играть ребята и девчонки определенного склада характера, а произошедшее обновление дополнительно вправило им мозги. Батраки здесь, по словам Пончика, живут нормально, но это низшая иерархическая ступень, подняться с которой практически невозможно. Их редко убивают в набегах, но крестьянским трудом уважение в степи не заслужить. Впрочем, плевать мне на все эти обычаи, нужно думать, что делать самому. А план у меня шит белыми нитками. Любым способом предупредить Транга и с его помощью грохнуть Гуркаса и тех двоих отрекшихся, о которых он говорил. Ни Ваесса, ни Раена не знали, что такое путы Шикаты, с помощью которых шаман планировал одолеть сына вождя. Если исходить из названия, то по логике это либо контроль, либо какое-то непонятное проклятие. Для того, чтобы снять контроль, надо знать, какое воздействие он оказывает на разумного, и иметь для этого необходимое заклинание. С проклятиями все гораздо сложнее. Шансы на их снятие зависят от уровня противодействующего заклинания. Щит Ситары, который может снять любое проклятие без вопросов, к сожалению, все еще на кулдауне. Нет, я, конечно, взял свиток очищения разума у Раены, но слабо верил, что он мне хоть как-то пригодится. Мать, да что же они там так долго возятся? Понимая, что ничего сделать не могу, я пару раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. И 5 минут еще не прошло. Последняя телега осталась. Успею. Что случится, если я появлюсь до того, как сын Кагана будет атакован? Да ничего. Гуркас попытается его убить при любом раскладе. В общем, все как всегда. Влезаем в драку и дальше действуем по обстоятельствам. Этим у ворот ничего не говорю, только время потеряю и вызову ненужные подозрения. «Вот это кабан!» — весело воскликнул один из стражей. «Да и эльф на нем какой-то странный!» — поддержал его второй. Высокая красивая орчанка без шлема с завязанными в конский хвост волосами выступила вперед и, сделав рукой останавливающий жест, произнесла. «Каргалар приветствует тебя, демон. Я не знаю, зачем ты прибыл сюда, но без личного разрешения начальника стражи я тебя пропустить не смогу. С вами у нас мира нет». Сотник городской стражи Алида выглядела шикарно. В том мире девчонки на конкурсах красоты выступали в вечерних платьях и купальниках, а тут пройди эта арчанка по подиуму в полном доспехе, и неизвестно еще, кто забрал бы симпатии жюри. Небольшие клыки, торчащие из-под нижней губы, ни разу ее не портили, а наоборот, добавляли ее облику какой-то дикой, первобытной красоты. Красивая, уверенная хищница. Вот только мне от этого ни горячо, ни холодно. Я и так безнадежно опаздываю. А если еще ждать этого гребаного начальника, Вилл снова сделает меня. Орки передерутся, Гуркас исчезнет, и игра будет проиграна уже сейчас. С трудом сдерживая ярость, я кинул взгляд на заезжающие в город телеги и, наклонившись к сотнику, произнес. «Слушай сюда, женщина. Транга Анхарга с минуты на минуту начнут убивать Гуркас Анганлаг и пришедшие из делегации Кровавого Копья отрекшиеся. И мне плевать на ваши обиды. Если вы не пропустите меня, я войду в город сам». «Ты в своем уме, демон?» Алида шагнула назад и, сорвав с пояса топор, рявкнула. «Взять его!» Шесть стражей дернулись в мою сторону, но одновременно с этим я кивнул, усмехнулся и врубил мраку рывок. «Понижение репутации с расой орков. Орки теперь относятся к вам враждебно». В следующую секунду двое стражников были сбиты на землю. В загривке у кабана бессильно застряла короткая стрелка, другая ударила в бок, но срикошетив, сняла не больше процента ХП. Седло вдавилось в спину, в крови забурлил адреналин. И меня вдруг пробило на хохот. «Убить!» Услышав за спиной кабаний рев, возница последней телеги оперативно слетел с козел. А уже в следующее мгновение мрак мордой врезался в задний борт. Сухо треснули разлетевшиеся обломки. В ноздри ударил запах кислятины и муки, а загривок кабана в мгновение ока покрылся белыми пятнами. «Именем Кагана!» Невысокая арчанка с двух рук швырнула в меня какие-то блестящие штуки. Цирковым кульбитом отпрыгнула. Перед моими глазами мелькнул ее пятнистый плащ, и мы с мраком вырвались на оперативный простор. Площадь за воротами была размером с половину футбольного поля. Я пролетел ее за пару секунд. Так, наверное, происходит выход примы Большого театра на сцену. Несмотря на покрасневшие ники, никто из находящихся на площади орков и не подумал мне помешать. Да и не смогли бы они этого сделать. Но если большая часть просто не успела ничего сообразить, то остальные стали орать мне вслед что-то ободряющее. Им тут так скучно живется? А может, просто потому, что на площади были в основном игроки? Каким-то чудом, больше никого не задев, мы с кабаном выскочили на главную улицу. С полсотни метров пронеслись по ней и перешли на галоп. «Дорогу!» Магически усилив голос, сквозь смех орал я и для пущего эффекта врубил ауру ужаса. Народ разбегался. Сзади кричали безнадежно отставшие стражники. Им вторили все вокруг. Какой-то 280-й орк на варге рванул наперерез, но отброшенный ударом бивней вместе со своей собакой улетел в витрину продуктовой лавки. Оружие я не доставал, потому как убивать никого тут не собирался. В смысле, пока не собирался. Мелькающие перед глазами вывески, разбегающийся с дороги народ, разлетающиеся в разные стороны овощи и фрукты из разломанных ящиков уличных торговцев, крики и ругань со всех сторон. И в этом хаосе прошло минуты три. Действие ауры закончилось вместе с весельем, но дорогу мне больше никто не заступил. Первый организованный отряд стражи появился, когда до цели оставалось метров 100. Драться с ними я не стал, потому как направил кабана на перпендикулярную улицу к высокому каменному забору нужного мне особняка. Свалив какой-то ларек, мы с мраком подлетели к серой стене, и я, не мешкая, шагом сквозь тьму переместил нас с кабаном за ограду. Вот какого хрена этот Транг не живет у папы во дворце? Скольких проблем сразу удалось бы избежать? Впрочем, не живи он здесь, Гуркас придумал бы что-нибудь другое, и не факт, что я бы смог ему помешать. За забор совсем не проникал шум улицы. Мне повезло и не повезло одновременно. Да, я оказался в том самом саду, но из его глубины раздавались очень характерные звуки. Там кто-то кого-то уже убивал. Направив мрака туда, Я сразу же пустил его в галоп. Все-таки кабан – это вам не какая-то нежная лошадь. Мы проломились сквозь колючие кусты. Подняли тучу брызг, пролетев по неглубокому декоративному водоему с яркими оранжевыми растениями. Выскочили на открытое пространство, и я придержал поводья, стараясь быстро оценить ситуацию. В общем, я опоздал. Метрах в 20 слева два орка в длинных кольчугах и островерхих шлемах, мечами изогнутыми на манер турецких ятаганов, рубили на куски трупы пятерых своих сородичей. Впереди, возле плетеной квадратной беседки, широко раскинув руки, лежала убитая молодая арчанка. Поднос, стаканы, опрокинутый кувшин. Простая девушка. Служанка. Случайный свидетель, оказавшийся в ненужном месте в неправильное время. У беседки высокий орк в узких штанах и белой окровавленной рубахе, вооруженный двумя прямыми парными клинками, пытается достать отступающего Горкаса. 500-й уровень у обоих, но у Транга из 1,5 миллиардов ХП осталось не больше 15%, и жизнь убывает с каждой секундой. Шаман атаковать не пытается. Каждый выпад сына вождя попадает в появляющуюся на его пути светло-зеленую пленку. Движения Транга замедлены. Висящий ли дебаф тому виной, или потеря крови и ХП, не знаю. Но шаман легко успевает блокировать каждый выпад и просто ждет, когда проклятие полностью сожрет противника. Гуркасу тоже пролетело неслабо. Из миллиарда ХП у него осталось не больше половины. Но Транга уже практически труп, и если... Вам доступно задание «Спасение сына вождя». Тип задания уникальное. Любым возможным способом помешайте отрекшимся убить Транга Анхарга. Награда. Опыт. Неизвестно. Значительное повышение репутации с кланом Драконьего Черепа. Повышение репутации с Арханом Анхаргом, Синой Ан-Аррот и самим Трангом Анхаргом. Внимание! В случае смерти Транга Анхарга задание будет считаться проваленным. Сука! Явление героя во всей его эпической красе. В простокваше, муке и водорослях из декоративного пруда. Они специально этот момент подгадали? Ну да ладно, уже привык. Задержав на миг взгляд на мертвой служанки, я, наконец, отпустил рвущуюся наружу ярость. Женщины тут ничем не уступают мужчинам. Но мы пришли сюда из другого мира. И ни одна паскуда не имеет права вот так. Оценка ситуации заняла у меня не больше 5 ударов сердца. Один из отрекшихся резко повернул голову, толкнул товарища и что-то заорал, указывая на меня клинком. «Ждите, твари! Вы следующие!» Свиток очищения разума на Транга. Сорвать с пояса высшее исцеление и кинуть в сына вождя. Рывок мраку. Ярость преисподней. Бешенство. Единство. И меня привычно вжимает в заднюю луку седла. Транга спотыкается, падает на колени и, словно в замедленной съемке, начинает заваливаться ничком. Мензурка попадает ему в плечо и всего лишь до четверти восстанавливает ХП. Гребаное проклятие осталось на нем. Свиток тоже оказался бесполезным. Гуркас широко замахивается своим крючковатым посохом, но, заметив краем глаза летящего на него всадника, резко поворачивается и выбрасывает мне навстречу раскрытую ладонь. «Поздно!» Тело скручивает чудовищная боль. Мою ХП сразу улетает в красный сектор, но нас с кабаном уже не остановить. Навык «Стойкость» увеличен до 66%. Острие пики с треском ударило Гуркаса под выставленную руку. Крит! И в тот же момент чудовищная сила выдернула меня из седла. Мрак пролетел дальше и вломился в окружающий поляну кустарник. Солнце полыхнуло багровой звездой. Удар о землю камнедробилкой прошел по костям. Но я отыскал в себе силы откатиться и разбить на поясе высшее исцеление жизни вместе с великой защитой от огня. Вряд ли Горкас будет атаковать меня огненной стихией, но при использовании мензурки все тело подмораживает секунд на 10, и это очень помогает при болевом шоке. Спасибо отцу Себастьяну за подаренные мензурки. Багровый туман перед глазами рассеялся. Ярость и холод приглушили боль. Я заметил, что в то место, где я только что находился, хлестко ударил посох. Скрюченная птичья лапа на его конце разорвала дерн. Шаман шагнул ко мне, но следующий его удар я уже принял на щит. Язык пламени. Крит. Пагуба врубается Горкасу в бок, снимая 200 тысяч хп из оставшихся 46 миллионов. Оковы под ноги бегущим в мою сторону отрекшимся. За спиной раздается рев выбирающегося из кустов кабана. Щит под посох. Кость плашмя ударяет в мифрил, но навершие неожиданно вытягивается и, изогнувшись, вцепляется мне в лицо. В следующую секунду конец посоха бьет меня в правый бок, а удар сапога в живот отбрасывает назад. «Тварь!» Система сообщает об отравлении. Щеку рвет резкая боль, шея вдруг становится липкой, а перед глазами вспыхивают сполохи багрового тумана. «А ты не так опасен, демон, как говорил господин!» Глаза Горкаса вспыхивают ядовито-зеленым огнем. Он делает шаг в мою сторону и легким движением перекидывает посох в правую руку. «Сегодня я порадую его известием о твоей смерти». Щитом отбиваю удар посоха. Полшага вперед, и острие пагубы пробивает шаману плечо. А на его губах появляется глумливая улыбка. «Это все, на что ты способен, щенок?» В издевательском шепоте Горкаса проскальзывают свистящие нотки. Но уже в следующее мгновение тело шамана дергается. Из его груди появляются два острия, и шепот превращается в булькающий хрип. Из раскрытого рта толчками выплескивается кровь. Посох выпадает из раскрытой ладони, и Горкас начинает медленно заваливаться назад. Все орки рождаются воинами. Да. Брошенная мной мензурка из-за проклятой магии восстановила лишь небольшую часть его ХП, а проклятие по-прежнему пожирало жизнь и сковывало движение, но он нашел в себе силы встать. Встать, чтобы нанести этот свой последний удар. Кинув взгляд на труп Горкаса, Транг медленно повернул ко мне голову, едва заметно кивнул и замертво рухнул на тело своего врага. В полусотни метров от меня на поляну выбежали орки. Один из отрекшихся скинул с себя оковы земли и, подбежав, попытался достать меня своим ятаганом. Только я, не лежащие на земле трупы, а он совсем не рейдовый босс. Щит под удар, ледяной клинок, крит. Снеся кусок его щита, пагуба врубилась в основание шеи, и труп отрекшегося повалился к моим ногам. Пролетевший мимо меня мрак ударом бивней разорвал второго, так и не вышедшего из-под контроля ублюдка. Занавес. Повышение репутации с расой орков. Орки теперь относятся к вам с уважением. Повышение репутации. Темник Великой Орды. Военный вождь клана Драконьего Черепа Транг Анхарг относится к вам дружески. Ну да. Я кинул взгляд на появившихся орков, которые остановились возле изуродованных трупов своих соплеменников, снял с головы шлем и промокнул тряпкой текущую из разорванной скулы кровь. На шлеме не царапины, и даже гадать не хочу, как Горкас смог меня так достать. Транг жив, но все еще без сознания. Проклятие спало, оставив ему 5% хп. Ваиса, конечно, выскажет мне за то, что я не успел понять, как оно работало, но переживу. Пусть сама теперь у Транга допытывается. Странно еще, что отравление слетело с меня практически мгновенно и без какой-либо посторонней помощи. Кровь белого дракона? Может быть. Спросить не у кого. Лита молчит и никак на мои вопросы не реагирует. Подойдя к лежащим на траве оркам, переломил каблуком почерневший и уже бесполезный посох Горкаса. Аккуратно уложил на траву сына вождя и забрал с трупа отрекшегося последнюю часть оболочки души Джейлит. Лута нет. Я снял ему меньше половины ХП. Но и хрен с ним, с этим лутом. Сбоку виновато засопел мрак. Я, не глядя, провел рукой по морде своего четвероногого друга. Вздохнул и вытер с ладони всю налипшую на нее дрянь. Кровь отрекшегося, кефир, мука, водоросли. Во что мы сегодня только не вляпались. Может быть, в малиновое варенье? Ну да все уже. Теперь все. Понижение репутации с кланом Кровавого Копья. Орки клана Кровавого Копья теперь вас ненавидят. Какого хрена? Я обернулся и остановил взгляд на приближающихся воинах. Семеро. Еще пять остались возле трупов. Ники Красные, старший Кнуг Анграм, глава представительства Кровавого Копья в Каргаларе. 400-й уровень, 100 миллионов ХП и вид отпетого душегуба. Тот самый побратим Грона Ангорта, о котором говорил Горкас. Остановившись метрах в пяти напротив меня, он подкинул на ладони лезвие полутораметрового фламберга и с презрением посмотрел мне в глаза. «Я не знаю, откуда ты взялся, демон, но с этим продавшимся виллу ублюдком вы убили семерых хороших парней!» Звенящим от ненависти голосом произнес он и, кивнув на сына вождя, добавил: «Мы не добиваем раненых, и с ним пусть разговаривает его отец. Ну а ты сейчас отправишься к своему хозяину!» «Вот же попал!» Глядя ему в глаза, я пытался быстро просчитать сложившуюся ситуацию. «Как объяснить? Свидетелей уже не осталось. Мы с мраком сами добили этих уродов на его глазах. А ведь внешне они ничем не отличались от обычных орков. Трангу он не поверит. Но что тогда? Показать знак вождя? Но...» В следующее мгновение моя демоническая составляющая вместе с яростью рванула наружу. «Этот клыкастый ублюдок посчитал меня, князя Крейда, слугой дважды проклятого! Неший посмел бросить мне вызов?» Не знаю, как у меня получилось сдержаться, но я смог. Потом кивнул на трупы и, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, произнес: «Твоих соплеменников орк убил Горкас. Эти двое отрекшиеся. Когда я прибыл сюда, они рубили трупы. Ты можешь проверить следы на их клинках». Видимо, до конца сдержаться мне не удалось, поскольку шестеро подошедших с Кнугом орков поудобнее перехватили топоры и, держа в поле зрения меня и стоящего чуть сзади кабана, плавно разошлись полукругом. Взгляды настороженные, страха нет. «Хард, 100 миллионов ХП. Да и не собираюсь я никого из них убивать. Ты зря пытаешься врать и тянуть время, демон!» Ненависть в голосе Кнуга смешалась с презрением. «Я никогда не поверю продавшейся виллу мрази! Умри!» Орк перехватил меч обеими руками и сделал шаг в мою сторону. А вот это он зря. Теперь только кровь. Ярость сменила знак и больше не стучала в висках. Никуда не исчезла. Просто превратилась в холодную ненависть. Я усмехнулся и выхватил меч. Сзади взревел мрак. «А ну стоять! Убрать оружие именем Кагана!» Приятный женский голос с легкой хрипотцой выстрелом разорвал повисшее над поляной напряжение. Спустя мгновение из-за беседки выбежала высокая светловолосая арчанка. Следом за ней на поляне появилось два десятка женщин со взведенными арбалетами в руках. Кольчужные доспехи, кожаные сапоги, пятнистые плащи. Они быстро растянулись по поляне и замерли в обманчиво расслабленных позах, направив на нас свое оружие. Их командир, Сина Ан-Ар-Рот, была 430 уровня. Бледно-зеленая кожа, двуручный меч на плече, сфероконический шлем с крыльями и прикрывающий переносицу пластиной. Она была похожа на валькирию, какими их изображали на земле. Заметив раненого Транга, девушка облегченно прикрыла глаза и перевела взгляд на нас. «Какого бела тут происходит?» В голосе Арчанки прозвенел металл. На лице Кнуга мелькнула вселенская досада. Впрочем, ни он, ни его бойцы атаковать меня уже не пытались. Мне же самому для того, чтобы сдержаться, пришлось воскресить в памяти образ Аленки. Беспроигрышное средство, если этим не злоупотреблять. Чувствуя мое настроение, успокоился и кабан. Мрак шумно вздохнул и завалился на траву. Обманчивая поза. В атаку из любого положения он срывается одинаково быстро. Но драки уже не будет. Теперь уже точно все. Секунд на пять над поляной повисла тишина. И когда Кнугу, наконец, надоело играть со мной в гляделки, он перевел на девушку тяжелый взгляд и дрожащим от ярости голосом произнес: «Ты ослепла! Не видишь, что твой...» Орк на мгновение замялся и снова опалил меня взглядом. «Что военный вождь драконьего черепа вновь проявил свою суть! С этим выкормлешем вилла они убили моих парней и этого вашего шамана, слуга которого и предупредил меня о том, что здесь произойдет. Транга мы трогать не собирались. С ним пусть решают Грон и его отец, но я имею право отомстить этому рогатому ублюдку!» «Гата, Арси, Рина, господина в дом! Быстро! И позовите мастера Рала!» Не оборачиваясь, скомандовала Арченко и, подняв бровь, холодно поинтересовалась. «У тебя есть что сказать, демон?» Я скинул боевую форму, смахнул со щеки кровь и усмехнулся. 500 лет Гурка спарил вам мозги. Вилл приблизил его после фертанской бойни, в которой ваш советник сыграл не последнюю роль. Я помог Трангу его убить и убил двух непосвященных в сан отрекшихся, которых этот идиот считает своими людьми». «И ты поверишь ему?» – проревел Кнуга. «Ты поверишь в этот бред и не дашь мне отомстить?» «Правосудие в Каргаларе вершит Каган Ирхан». Холодно оборвала его Арчанка и, добавив в голос официоза, объявила: «Кнук Анграм, по прозвищу Жестокий, ты будешь приглашен во дворец. Об этом тебя заблаговременно известят». Выслушав ее заявление, орк презрительно усмехнулся, обернулся к своим и бросил короткое: «Забирайте трупы, мы уходим». Затем обернулся к девушке и, чуть склонив голову, с вызовом произнес: «Может быть, ты и это нам запретишь?» Та промолчала. Тогда он ткнул пальцем мне в грудь и с презрением добавил: «Сегодня боги на твоей стороне, демон. Но жди, я найду тебя и срублю твою поганую башку». «Сказочный идиотизм!» Некоторые разумные в ярости не способны признавать даже очевидные факты. Этого кретина я бы главой представительства не назначил. Хотя переговорами у них, судя по всему, занимался тот погибший старик. Ну да ладно. Я спокойно выдержал его яростный взгляд и также спокойно ответил: «Я никуда не прячусь, орк. И ты заплатишь мне кровью за свои оскорбления». Кнук раскрыл ладонь, медленно сжал ее в кулак, махнул рукой, развернулся и направился к своим людям. Орки покинули поляну минут через пять. Быстро завернули в красную материю трупы, собрали оружие и, не произнося ни слова, удалились. Оцепившие поляну арбалетчицы даже не пошевелились, кроме тех, что понесли Транга в дом. Как они здесь оказались? Элементарно. Это те самые пятнистые волчицы, женский спецназ, которым командует великая поклонница алхимии и подруга Транга по совместительству. Та девчонка в воротах, что успела швырнуть в меня свои сюрикены, один из которых я выдернул по дороге сюда из кабаньей брони, носила точно такую же накидку. Подслушала она наш разговор или просто расспросила начальницу стражи на воротах, не знаю. В любом случае, я на нее не в обиде. И вообще, кто там говорил, что арчанки некрасивые? Тут, глядя на этих серьезных подруг, окосеть можно и рехнуться от проблемы, кого бы из них выбрать. А эта Сина так вообще, смеясь диснеевской героини с суровой северной воительницей. Чем-то они моих оставленных в Крейде демонесс напоминают. У тех, правда, рога, а у этих клыки. Целоваться, наверное, неудобно. Хард, да что за хрень мне в голову лезет? Проводив взглядом уходящих орков, девушка отдала подчиненным необходимое распоряжение. Затем повернулась, внимательно оглядела меня с головы до ног и небрежно бросила. «Почему я должна верить тебе, демон? Назови хоть одну причину». «А мне не надо верить. Мужа своего спроси. И ему верь». Устало ответил я и, опустившись на траву, прислонился спиной к вздымающемуся кабаньему боку. «Транга мне не муж!» Недобро прищурилась она. «Это вы сами разберитесь, кто из вас кому кто». Пожал плечами я и потянулся за трубкой. «Вообще, курить надо бросать». И пусть вдыхание продуктов горения табака мне тут ничем не вредит, но любая зависимость – это плохо. Вот разберусь со своей зависимостью от этого пророчества и сразу за другие возьмусь. Честное, пречестное слово. Хорошо, демон. Князь Крейда Криан, к вашим услугам, Эрла. Я кивнул, но подниматься не стал. «Достали они меня уже в край. В город не зайти. Бросаются все, кому не лень. Обзываются словами всякими. Нет, этой подруге, конечно, спасибо. Но как же неохота рассказывать свою историю в хрен уже знает который раз». «Хорошо, князь Криан». Девушка на мгновение прикрыла глаза и вздохнула. «Бесил я ее, судя по всему, преизрядно». Но она справилась с собой и продолжила. «Ты сказал, что советник Кагана Гуркас служил виллу и варил нам мозги. Парил. Поправил ее я. В смысле, обманывал вас все эти 500 лет. «Хорошо, парил», — кивнула она, закипая. «Откуда демон может это знать? Тебе Каэла с Ингваром рассказывали это, или сам мать его Вилл?» «Ты, милый, как всегда, в своем репертуаре». Неожиданно промурлыкала в голове Джелит. «Чувствую, ты достал последний кусок. Позови меня перед тем, как... И поаккуратнее с этой девкой, она не такая простая, как тебе кажется». «Хорошо», — ответил я жене. Вывел над головой звание, отмеченный богом воинов. Сделал видимым знак различия на скуле и отрицательно покачал головой. «Нет, Ингвар мне этого не говорил». Я взглянул на ошарашенную девушку и улыбнулся. «Я присутствовал при разговоре Гуркаса с дважды проклятым. Просто я видящий».